Глава 26. Присев на полу своей спальни, Ник отстегнул от рюкзака спальный мешок и отбросил в сторону. Он вспомнил о том, как лежал в нем рядом с Джули высоко в горах и... «К черту!» — пробормотал он. Он открыл рюкзак и начал освобождать его от вещей. Бросил грязную одежду в кучу, которую отнесет потом в корзину для стирки. Отложил в сторону посуду, котелок и флягу для воды, и это он отнесет на кухню. В третью кучку он сложил туристическое оборудование – компас, аптечку, тросы, туалетные принадлежности. Часть из них можно будет снова вернуть в рюкзак для следующего раза. Следующего раза? После того, что случилось в Месквайт, он сомневался, что когда-нибудь еще захочет заниматься туризмом. Но кто знает. Раньше, когда он возвращался из гор, через некоторое время его все сильнее и сильнее начинало снова тянуть туда – и желание это превращалось порой в самую настоящую тоску. Возможно, больше в нем подобных чувств уже не возникнет. Возможно, с этого момента все уже никогда не будет для него прежним. Он убил человека. Все его мысли концентрировались лишь на этом. Каждый, в том числе и помощник шерифа, выслушивая его историю, говорил, что он поступил правильно, что этот парень получил по заслугам, а Ник оказал всем невероятную услугу, избавив мир от этого типа. Ник и сам твердил себе это снова и снова, и какая-то его частичка даже радовалась тому, что он отомстил за Карен и Джули, и не позволил этому типу напасть на отца Джули с камнем в руке, что теперь, благодаря ему, он не причинит больше никому вреда. Но где-то глубоко внутри него сидело вязкое тягучее ощущение, постоянно твердящее о том, что он лишил человека жизни. Этот тип мертв. Мертв. Он никогда больше не увидит солнечного света и не изнасилуют другую женщину. Если бы он умер недели раньше, то не напал бы ни на Джули, ни на Карен, и не испортил бы ни их жизни, ни мою. А если бы ему удалось сбежать, кто знает, возможно, уже сегодня или завтра, а может быть, через месяц или даже через год, он снова напал бы на кого-нибудь, возможно, даже убил. «Я поступил правильно», — сказал себе Ник, «и не должен чувствовать себя как последнее дерьмо, это несправедливо». «Ник?» — он обернулся через плечо. В дверном проеме, одетый в халат, стоял его отец. «Тебя к телефону». Он почувствовал приступ ледяной паники, но, судя по выражению отцовского лица, понял, что бояться нечего. «Кто там?» «Мисс Утул, младшая». Морщась от сковывающей мышцы боли, Ник поднялся на ноги и поковылял вслед за отцом по коридору. «Можешь поговорить в гостиной, только не садись в этих джинсах на диван, иначе мама закатит истерику». «Хорошо», — сказал он. Отец свернул свою спальню, а Ник направился в гостиную. «Я взял!» — крикнул он, подняв телефонную трубку. Раздался щелчок выключившегося в спальне аппарата. «Алло?» — спросил он. «Привет». По телефону ее голос звучал немного по-другому, тем не менее Ник сразу узнал его и почувствовал, как по телу пробежалась приятная волна тепла. «Привет, Джули, как ты?» «Давно не виделись, да?» «Да». Зависла долгая пауза. Пытаясь найти, что сказать, Ник подумал, что наверняка и Джули мучается сейчас той же самой проблемой. Даже в тишине, не произнося друг другу ни слова, ему было невероятно приятно осознавать, что он общается с ней. «Я просто решила позвонить», — наконец сказала она, — «и убедиться, что вы нормально добрались до дома». Он улыбнулся. «Боялась, что нас может настигнуть проклятие?» Он услышал ее тихий смех. «Точно», — сказала она. «Как там Бенни? Он все еще переживает из-за этого?» «Ну, первые два часа после того, как мы покинули больницу, все было спокойно, потому что он заснул. А затем папа остановился в Дэнни, чтобы перекусить, и всю остальную часть времени Бенни пытался переубедить нас. Бедный малыш». «А мы стараемся не говорить об этом. Один раз я попытался, но мама сразу же перевела тему. Знаешь первую заповедь?» «Чью?» «Божественную. Ну, те заповеди, что дал Иисус своим ученикам». «Ох уж эти заповеди, знаю только, что 11-й называется «Не попадись».» Ник усмехнулся и присел на диван. Но, вспомнив о совете отца, тут же вскочил и уселся рядом на ковре. «Ну, первая заповедь гласит что-то вроде «Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Мама трактует это как грех веры во всякие оккультные и прочие вещи». «Вроде проклятий?» «Проклятий, призраки, таблички для общения с духами, хиромантии, астрологии, ведьмы, гоблины, гремлины». «Что еще за гремлины?» «Не знаю, наверное, какие-нибудь гномы, живущие в Сан-Франциско. Ага, и обожающие кремовые пироги». «Надо будет как-нибудь обязательно их навестить», — сказала Джули. «Ладно, давай больше не будем от этого, а то смеяться уж очень больно». «Мне тоже. Мышцы живота болят просто невероятно. Вот-вот, так что больше меня не смеши. И ты меня тоже». «Договорились. На чем я там остановился?» «А, да, на маме и проклятии». Он снова услышал раздавшийся в трубке приступ смеха. «Ох», — наконец выдохнула Джули, — «извини, я...» И она снова захихикала. «Просто у меня голова идет кругом. Совсем еще не спала». Он услышал, как она глубоко вдохнула. «Ладно, кажется, я успокоилась. Продолжай». «Ну, об этом я, кажется, закончил». «Ладно, тогда расскажи, чем занимаешься». «Да просто вещи распаковываю». «А я отложил это на завтра. Сейчас даже не хочется смотреть на весь этот хлам. Первое, что я сделал, оказавшись дома, так это пошла в душ». Он представил ее, стоящую под горящими струями, голую, намыливающую кожу пеной. «Ты даже не представляешь, каково это было снова почувствовать себя чистой. Я намазал с Бенгеем с головы до ног». «Теперь, наверное, пахнешь просто восхитительно». «Ага, аж глаза слезятся, и ночнушка липнет к коже». Он представил ее в фланелевой ночной рубашке. «Только вряд ли, конечно, сейчас она на ней фланелевая. Не в середине лета. Скорее всего, она сшита из какой-нибудь легкой полупрозрачной ткани. Интересно, а грудь она тоже намазала Бенгеем?» И, наконец, снова почувствовал себя человеком. Этот поход полностью выжил из меня все силы. «Да он из всех нас выжил». «Как там Хизер?» «Нормально. Врач сказал, что нога поболит еще пару недель, но в целом ничего страшного нет». «Может, ее тоже стоит намазать Бенгеем?» «Да, думаю, это бы не помешало. Поначалу он немного жжет, но к этому быстро привыкаешь. Наверное, я и сам его опробую после душа». «А ты еще не купался?» «Не, поход в ванну я приберег напоследок. Сейчас там Роуз, такое ощущение, что уже целую вечность». «Это, наверное, даже к лучшему, а то представь, что было бы, если бы во время моего звонка ты оказался в душе». «Я бы перезвонил». «К тому времени я могла оказаться уже в постели». «Неужели ты бы не дождалась?» «Может, дождалась бы, а может и нет. Девушки черпают свою красоту из сна». «Хорошо, что я сейчас не в душе». «Очень хорошо». Снова нависла тишина. Ник уже начал бояться, что сейчас она повесит трубку, и плотно вцепился в свою. «Ладно», — сказала она. Его сердце заколотилось, во рту пересохло. «Думаю, что лучше тебе...» «Джули?» «Да», — спросила она приглушенным голосом. «Слушай, я хочу с тобой увидеться». «Все, он сказал это». «Это было бы здорово», — сказала она. «Завтра, завтра вечером, можем сходить в кино и все такое». «Мне бы очень этого хотелось». «Отлично», — он издал нервный смешок. «Это так странно». «Что странно?» «То, что я позвал тебя на свидание, ну, как будто мы знакомы совсем недавно или что-то вроде того». «Мы те же люди, какими были в горах, Ник». «Я знаю, думаю, что да». «Думаешь, что да?» Она тихонько хихикнула. «Просто одно дело там, в горах, а совсем другое здесь. Это все как-то странно». «Я не изменилась и испытываю к тебе все те же самые чувства». Губы Ника изогнулись в робкой улыбке. «И я тоже. Я правда скучаю по тебе. Как насчет 7 часов?» «Отлично. Только надо спросить у папы. Подожди минутку». Ник ждал. Он глубоко, прерывисто вздохнул. Он действительно сделал это, он действительно позвал ее на свидание, и вроде она согласилась. «Я испытываю к тебе все те же самые чувства. Слишком здорово, чтобы в это можно было поверить». Он ужасно нервничал, ожидая ее возвращения к телефону. «Вот и я», — наконец сказала она. «Все в порядке. Итак, завтра вечером в 7?» «Точно. До встречи. Знаешь наш адрес?» «Нет, но папа...» Ему не хотелось, чтобы голос Джули пропадал. «Скажи лучше мне его сама». Под своим лицом Карен увидела синий махровый халат. В легких, казалось, горел огонь, и по всему телу прокатилась волна боли, когда его сотряс спазм кашля. На спину легла чья-то рука. Подняв голову, она почувствовала позыв тошноты. Прежде чем извергнуть содержимое желудка, она успела подняться на колени, отвернуться от встревоженного лица Мэг и подползти к унитазу. Закончив, она уселась на пластмассовый стульчак, всхлипывая, кашляя и задыхаясь. Сквозь застилающие глаза слезы она наблюдала, как Мэг складывает окровавленный коврик. Оторвав немного туалетной бумаги, она вытерла глаза и подбородок. «Голова цела?» — спросила Мэг своим низким, хриплым тоном. Карен застонала. Коснувшись пальцами мокрых волос, она почувствовала над ухом небольшое вздутие. «Слава богу, я услышал твой крик», — Это случилось за миг до того, как я собралась включить телевизор. Мэг открыла аптечку. Достав оттуда тампон, она сорвала с того обертку и протянула Карен. Пока Карен вставляла тампон в себя, Мэг вытащила из ванны затычку. «Говорю тебе, детка, ты до смерти меня перепугала. Как ты себя чувствуешь? Наверное, мне лучше быть рядом с тобой, чтобы снова не произошло ничего подобного». «Я в порядке», — пробормотала она. «Когда ты никак не хотела приходить в себя, я решила подождать еще секунд 10, а затем вызывать скорую». «Как долго я пробыла в отключке?» Мэг покачала головой. «Понятия не имею, может быть, 3 или 4 минуты, не знаю. Я просто убедилась, что твое сердце бьется, и ты дышишь. Я думала, что рано или поздно ты очнешься, но вскоре у меня начали появляться на этот счет сомнения». «Какой ужас!» «Коврик теперь, видимо, придется выкинуть. Все остальное я приберу, когда ты ляжешь в постель». «Нет, я...» «Ты сейчас не в состоянии что-либо делать, детка». Карен посмотрела на себя и, сморщив нос, оторвала еще туалетной бумаги. Оттирая с себя пятна крови, она сказала: «Теперь придется принимать душ еще раз». «Примешь, но сначала немного посиди». Мэг вышла из ванной. Карен продолжала оттираться. Вскоре Мэг вернулась с мотком ленты в руках. Приподнявшись на цыпочки, она принялась возиться с занавеской, возвращая на место перекладину. «Думаешь, это было проклятие?» — спросила она. «Просто уверена в этом». Мэг усмехнулась. «И месячные начались на неделю раньше». «Это все из-за стресса, но в этом есть и плюс. Теперь ты, по крайней мере, точно уверена, что не залетела от этого ублюдка». «Я знала это и раньше», — сказала она. Вернув занавесочную перекладину на место, Мэг включила воду. Держась за ее руку, Карен, шатаясь, вошла в ванну. По настоянию подруги она даже не пыталась мыть себя сама, а просто уселась под горячими струями воды. Стоящая снаружи Мэг намылила ее волосы шампунем и принялась натирать мылом кожу. Закончив, Мэг помогла ей выйти из ванны и вытереться. «Получше стало?» «Да, спасибо. Тогда вытирайся, а я кое-что приготовлю». «Кое-что? Это будет сюрприз». Оставшись одна, Карен завернулась в полотенце. Затем проглотила 2 таблетки аспирина, запив их стаканом холодной воды и почистила зубы. После этого она начала расчесывать волосы, морщась всякий раз, когда расческа задевала за спутанные пряди. «Проходи в свою комнату», — раздался из коридора голос Мэг. Карен направилась в свою спальню. Находящаяся внутри Мэг приветственно подмигнула ей. Одеяло на кровати было откинуто назад, открывая белые простыни с рисунком из синих цветов. Прямо к постели было подвинуто кресло. На нем возвышался поднос с крекерами, сыром чеддер, гаудой и специальным ножом для их резки. Рядом на журнальном столике стояли 2 бокала и открытая бутылка белого вина. Несмотря на боль во всем теле, Карен заставил себя улыбнуться. «Лекарство», — сказала Мэг, — «сыр и крекеры для желудка, а массон савиньон блан для того, чтобы легче было уснуть». «Действительно, просто фантастический сюрприз». «Я знаю». Карен накинул ночную сорочку, забралась в постель и, укрывшись одеялом, облокотилась на спинку кровати. Мэг налила в бокалы вино, поставила поднос на колени Карен и села в кресло. Они подняли бокалы. «За тебя», — сказала Мэг. «За тебя», — ответила Карен. «Ты спасла мне жизнь». Мэг покраснела. «Разве не так должны поступать соседки по комнате?» Они чокнулись и выпили.